Глава третья. Большая группа зомби первого уровня штурмовала баррикаду из машин вперемешку со стеной из земли и камня. Среди обычных мертвых скрывались небольших габаритов мутанты, такие как лавкачи и плевуны. Они атаковали из засады, нанося огромный вред защитникам. Люди держались, но было видно, что сдают позиции. Защитники один за другим получали ранения, либо сразу погибали, а бедолагам, что схватили зомби и стянули со стены, не позавидуешь, их попросту разрывали на части, жадные до человеческой плоти чудища. Все, чем могли помочь товарищи люди, это пуля в лоб, дабы облегчить страдания. Перед баррикадами очень быстро скопилась гора тел, и она стремительно увеличивалась. Еще несколько минут, и трупы будут переваливаться через укрепление, и тогда защитники падут, как и весь лагерь. «Сестра, я устала», — сказала рыжая девушка в красном от крови платье. Она только что отрубила очередную голову ожившего мертвеца и едва не выронила меч. «Я тоже, сестра». Ответила другая рыжая, один в один как первая, разве что кровавый узор на платье был другим. Когда зомби прорвались в город и начался хаос, близняшки смогли добыть оружие и выжить. Они бежали к озеру на востоке города, по пути прибились к группе выживших, что двигалось туда же, но в итоге попросту попала в ловушку. Ее окружили зомби, и шансов на спасение не было. «А-а-а!» – закричала одна из сестер. Она отвлеклась, и ее схватил громила второго уровня, что выскочил из-за баррикады. Его мощные пальцы сомкнулись на шее хрупкой девушки. Чудище подняло жертву, предвкушая чудесный вкус ее нежного мяса. «Сестра!» – вскрикнула девушка и помчалась на подмогу. Но чудище всего лишь взмахом руки откинуло рыжую в сторону, выбив из ее рук оружие. К ней сразу же помчались зомби, что перелезли через стену и увидели добычу. «Прости», – прохрипела девушка, приготовившись к смерти, но... Пять красных лучей пробили чудищу голову, и мутант рухнул на землю. Только вот перед этим лишился руки. «Вы?» – не веря своим глазам, пробормотала рыжая девушка. Она уже попрощалась с жизнью, но самое печальное, что не только со своей. Она видела, как на ее сестру набросились зомби, и она вот-вот должна была умереть, но... Все зомби разом умерли. Сергей, активировав боевые рефлексы, легко перестрелял десяток зомби за каких-то пару секунд. «Я же обещал вернуться», — широко улыбаясь, заявил мужчина, держа девушку в руках. «Теперь все в порядке, я всех защищу». Услышав ободряющие слова, рыжая девушка разревелась. Она была напугана, очень напугана. Но боялась не за себя. Она видела, как смерть со скоростью пули приближалась к сестре, а та смотрела на нее, больше переживая за нее, чем за себя. Но теперь все закончено. Страх испарился так же быстро, как и появился. Сергей взмахнул рукой и... Сотни солдат в невероятной броне и с необычным оружием возникли буквально из воздуха. Они сразу же разбежались кто куда, но мужчина на этом не остановился. Следом появились огромные, закованные в стали непонятное снаряжение из кожи и костей воины. За ними настоящие латные рыцари. И под конец несколько десятков мужчин и женщин с молочного цвета кожи и пылающими огнем мечами в руках. Бойцы принялись занимать позиции, прогоняя с них защитников, но те не были против. Да и связываться с такими оказалось страшно. «Короткий доклад. Смотря на рыжих девушек, что ревели и обнимали друг друга, сказал Сергей. «Да», — кивнула одна из сестер. Они обе вытерли слезы и встали ровно. «Два дня назад к городу подошла армия зомби. Они полностью окружили город. Защитники не справились, и зомби прорвались. Власти собрали все силы и попытались прорваться наружу, оставив жителей как приманку. Сумели они выбраться или нет, никто не знает. Но были слышны звуки сражения на западе в районе моста». «Понял. Обидно. Похоже, все ценное вывезли, но... Не думаю, что они смогли далеко уехать. Ладно, а теперь проводите меня к главному. Ну или главный. Короче, к тому, кто взял на себя руководство этой группой». «Да», – кивнули девушки и, не отпуская рук, пошли в здание школы. Выжившие были малость удивлены появлению незнакомцев, но в то же время рады, ведь их спасли. Школа, крыша школы, дома, улицы – все было в людях. Тысячи, если не десятки тысяч. Они набились, словно как кильки в банке, и все как один были счастливы видеть спасителей. На их глазах группа незнакомцев вырезала зомби в таких количествах, что им и не снилось. АП-4 разрывал плоть зомби первого уровня, будто та была из желатина. Одной очереди хватало, чтобы группа зомби потеряла боеспособность, либо умерла. Видя, как две рыжие воительницы вели мужчину в странной броне, им навстречу вышла делегация. Девушки, кстати, побросали свои мечи, они уже не способны были сражаться, их очки выносливости оказались практически на нуле. Делегация состояла из 5 человек, одной женщины средних лет и 4 мужчин. 2 системщиков в снаряжении 2-го и 3-го уровня, 1 худощавый мужчина в деловом костюме и последний парень лет 17. «Здравствуйте, кто бы вы ни были, и спасибо за спасение», – первым заговорил мужчина в костюме. «Да я как бы этих 2 спасал», – указав рукой на близняшек, ответил мужчина, что немного лукавил. «И что с вами делать, я не знаю, но оставлять на растерзание мертвым как-то не хочется. Я могу предложить вам достойную плату, если вы спасете моих людей и мое имущество», — сказал мужчина в костюме с деловой улыбкой на лице. «Козел!» — фыркнул молодой парень, смотря на мужчину в костюме. «Замолчи, пацан!» — рыкнул мужчина. «А ты мне рот не затыкай, урод!» — огрызнулся пацан. «Тихо!» – прорычал Сергей, прожигая ругающихся злобным взглядом. «Все, что мои люди спасут, будет принадлежать мне, и ваши мысли на этот счет меня не волнуют. Я могу взять к себе всех людей, но тогда стану вашим королем, богом и властителем. Вы будете работать мне во благо. Ваша жизнь будет принадлежать мне, и вам придется подчиняться, хотите вы того или нет. Кто не согласен с такими условиями, забейтесь в свои норы и не высовывайтесь. А теперь передайте мои слова своим людям. Только учтите, я не беру в свои ряды бандитов, убийц, насильников и прочий шлак. У меня есть люди, что читают мысли, потому если они обнаружат таких ублюдков, их сразу ликвидируют на месте. А теперь свободным. У вас есть 30 минут, после чего я и мои люди уйдем, так же, как и появились». Сергей вместе с девушками отошли к одной из баррикад, оставив людей размышлять и ругаться. Босс перенес стол, стулья, еду и воду. «Докладывайте», – посмотрев на девушек, усевшихся за стол, сказал мужчина. Сестры переглянулись и кивнули. «Мужчина в костюме, Отто Вебер, владелец рынка и третий всего бизнеса в городе. Коварен, жесток, падок на маленьких девочек, в хороших отношениях с лидером города», — сказала девушка справа. «Мальчик, с которым он ругался, Руди, фамилия неизвестна, возглавляет беспризорников города. Спас множество детей из лап Отто, да и в целом благодаря ему многие дети не умерли от голода. Импульсивный, но умный», — сказала девушка слева. «Является системщиком 11 уровня. В его банде 311 детей в возрасте от 8 до 17 лет, самому ему 18». Добавила девушка справа. «Женщину зовут Мари, курирует половину борделей города. Жестока, сильна, имеет редкий навык, какой, неизвестно, но ее все боятся. Оставшиеся 2, волк и акула, оба лидеры групп добытчиков. Тихие, неконфликтные, но любят выпить и походить по борделям. Они и были основной силой, что защищала нашу группу выживших», — ответила рыжая слева. «Сколько выжило людей из их отрядов, неизвестно, но до вторжения у каждого было по 60 бойцов и около 20 человек вспомогательного персонала. Уровни неизвестны, но минимум половина из них 10-го», — добавила рыжая справа. «А тот человек?» — посмотрев на сестру, спросила рыжая слева. «Уверена, что это он?» — ответила рыжая справа. «Нет», — покачала головой сестра. «Говорите». Девушки посмотрели на Сергея, потом друг на друга и кивнули. «Да, среди выживших есть человек, похожий на лидера Северного сектора. Ведет себя очень тихо и старается не показывать лицо. Уверена, что это он», — сказала девушка и посмотрела на сестру. 70%, — договорила сестра. «Что-нибудь еще?» — спросил мужчина с довольным выражением лица. «Девушки очень наблюдательные и внимательные». «Количество выживших, способных сражаться, около 200. И сотня раненых», — добавила сестра. «Понял. Вы неплохо сражались. Какие уровни?» Сергей видел ловкость и быстроту реакции девушек. Далеко не каждый его боец способен на такое. 7-й. Навык боевые рефлексы 2-го уровня», — ответила одна из рыжих. «У обеих?» — спросил удивленный мужчина, на что девушки кивнули. «Получили при инициализации?» И вновь девушки кивнули. «Понятно, но вы все равно молодцы. А теперь ешьте», — сказал мужчина и улыбнулся. «Исполнительность девушек просто бальзам на сердце. Идеальные сотрудники. Жалко, их нельзя клонировать». Девушки обрадовались и приступили к еде. Кастрюля супа с мясом, салат, картофельное пюре и котлеты. Девушки набивали рты и плакали от счастья. Сергей хотел что-то сказать, но промолчал. Тем временем бойцы убежища потихоньку расширяли безопасную территорию. Зомби были разбросаны по всему городу и не имели той организованности, как при штурме города, потому оказывались легкой добычей. Глаза докладывали о врагах, выживших и многом другом. Бойцы же не стеснялись мародерствовать по ходу зачистки. Правда, им было запрещено уходить далеко от школы, да и зомби не позволяли. Все же на шум сражений их стекалось довольно много. К сожалению, драконы нужны были и в убежище, ибо то вампиры пакость устроят, то зомби-гиганты начнут суетиться. Основные силы проходили реабилитацию, снаряжение рыцарей требовало срочного ремонта и зарядки манны, потому на данный момент лишь 10-я часть армии являлась боеспособной, но это если не считать Детей Солнца. Примерно половина из них, почти все бледные, что защищали правый фланг вместе с рыцарями, находилась в состоянии готовности, но отправлять их зачищать город было бы смерти подобно. Без качественного снаряжения их перебьют хитрые мутанты со своими засадами. Да и кто их знает, вдруг на выживших полезут. После расширения и зачистки территории были вызваны инженеры, что приступили к установке стальных стен и укреплению позиций. «Босс, время!» — сообщила Аннет, что все это время следила за главами выживших и докладывала Сергею. Если в двух словах, то мужик в костюме так. Если более подробно, то, как и думал Сергей, этот нечистый на руку, да и на другие части тела, начал мутить воду. А именно, собирать вокруг себя людей, уверять всех в неотвратимости светлого будущего, да и вообще объяснять, какой он хороший. В этом ему всячески мешали оставшиеся 3 лидеров, из-за чего последние полчаса только и была слышна ругань. «Понял. Будь добра, позови Лаю и Термара». Убрав винтовку на склад, Сергей направился к школе. Он не упускал шанса получить побольше опыта, потому, когда была возможность, отстреливал зомби. Благодаря боевым рефлексам он был очень метким, а благодаря регенерации мог поддерживать рефлексы в активном состоянии практически бесконечно. Точнее, пока он не помрет от голода. Восстановление организма потребляло огромное количество калорий. «Да, босс». Вскоре босса догнал огромный орк в снаряжении 4-го уровня народа Тару и парящая над землей в магической броне 3-го уровня солнечная Лая. Ныне просто Лая, позывной Баба Лазар. Получила она его заслуженно, потому сильно не обижалась. Ее магия действительно похожа на Лазар, а Баба, при том, что она вместе с зомби поджарила 3 бойцов. Снаряжение спасло, но лечить их пришлось 2 дня, и это учитывая, что пришить оторванные ноги и отправить бойца в бой можно лишь за 0,5 дня. «Мар, на тебе грозная мордочка. Лая, на тебе эффектно парить и блистать красотой». Дождавшись кивков, Сергей направился к выжившим. Эффектная троица вошла на территорию школы, вызвав гул голосов. Многих напугало чудовище слева от человека. Термар был экипирован в прочную чешуйчатую кожу. Шлем был сделан из серебристого черепа, укрепленного чешуйками. С пояса свисало 2-метровых топора, а за спиной виднелся огромный меч из серебристого когтя. «Время. Все, кто хочет встать под мои знамена...» Сергей указал на знак своей корпорации, что он нагло скопировал с эмблемы вымышленной корпорации «Амбрелла». «Покиньте школу. Условия я уже озвучил. Если ты убийца, насильник, полная тварь и тому подобное, можно даже не пытаться. У меня есть люди, что читают мысли. Всех проверят, всех допросят. Пощады не будет». «Постойте-ка!» Только люди начали массово покидать школу в указанное место, как раздался голос мужчины в костюме. Вокруг него тут же столпилась группа выживших около 1000. «Говори». Бросив ленивый взгляд на выскочку, сказал босс. «Мы требуем лучших условий, чем вы описали, а также сохранения личного имущества», поправив очки, заявил мужчина в костюме. «Педофил, убийца и насильник чего-то требуют? Ха, смешно», ответил босс и обратился к людям вокруг. «Вы с ним согласны?» Те переглянулись, пошушукались и примерно треть разошлись по сторонам, отодвигаясь от Отто Веббера. «Это клевета! Вы не имеете права так говорить!» – прокричал взбешенный мужчина. «Уведите всех этих людей и заприте где-нибудь, потом разберемся». Игнорируя Веббера, Сергей вызвал отряд пехоты и отдал указания. Те сразу же окружили вопящего мужчину и всех, кто был рядом с ним. Многие тут же опомнились и стали вымаливать прощение, но было поздно. Сергею не нужны вредоносные элементы в своем личном пространстве. Вскоре люди собрались в указанном месте. По крайней мере, попытались, ибо их было слишком много, потому пространства оказалось недостаточно. Как Сергей и думал, все ублюдки, отбросы и прочие объединились с мужчиной в костюме. Невиновных там тоже хватало. Их заманили для видимости, желая показать, что все они хорошие. Но это их проблемы. Дураки в этом мире не выживают, только по великой удаче. «А теперь слушайте меня. Зовут меня Сергей Витальевич. Сейчас система выдаст вам всем договора. Все, кто подпишет, окажутся в другом месте. Там есть еда, вода и гораздо безопаснее, чем здесь. Всем придется работать, ибо халявщикам там нет места. Вы будете сытно питаться, у вас будет свой дом и прочие радости жизни. Сразу как попадете в новый дом, не пугайтесь. Сперва вас допросят и разоружат ради нашей безопасности». Договорив, Сергей взмахнул рукой, и огромная толпа выживших увидела перед глазами стандартный договор. «Вам предложили стать жителем пространственного убежища. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами. Если вы согласны с ними, мысленно скажите «согласен», «согласна». Однако знайте, что владелец убежища является королем и богом в своем пространственном убежище. Как житель убежища вы имеете право на место для жизни, пропитание, защиту. Вам запрещено трогать вещи босса, конфликтовать с другими выжившими, вредить убежищу, аннулировать данный контракт. От вас требуется исполнять любые приказы босса и его доверенных лиц. Иное. Данный контракт может быть изменен в любой момент. Покинуть территорию убежища вы можете лишь с помощью босса. Дополнительно. Никто не может вам приказать быть с мужчиной, женщиной, неведомой херней против вашей воли, даже босс. Этот пункт не может быть изменен или удален. Согласившись с договором, вы будете перенесены». Начался галдеж. Люди постепенно исчезали, а появлялись они на огороженной территории в районе полей. За забором уже работали повара, охраны около 100 человек и Филипп, тот, что мозгоправ, с группой системщиков со 2-м уровнем чтения мысли, что готовились к опросу. Сейчас в убежище было 6 человек с этим навыком. Одна из них – Алис, но девушка не будет таким заниматься. Она решает более глобальные вопросы.